Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. Понедельник, 23 ноября. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Современное рабство. Рабовладельческий капиталистический строй. Суровая правда жизни». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. В 19.00 программа «Зеркало. Чистый провод для связи с Вышними». Все мы друг на друга оказываем энергетическое воздействие, проникаем в энергетическое пространство друг друга, а также и любого другого живого существа. Поскольку все есть энергия, то и общение представляет собой взаимодействие и взаимопроникновение энергий. Особо важно, что энергетическое воздействие может с одинаковым успехом оказываться и на самого себя. Энергия, порожденная мыслями и эмоциями, проявляется вовне, создает реальность человека, притягивая к себе по закону подобия похожие энергии. Беседуют Елена Ромская, Виктор Луговой и Дмитрий Жуков. 24 ноября, вторник, живой эфир. Инглизм или родноверие. Начало в 19.30. В этом эфире будет рассказано о двух основных славянских направлениях, которые сейчас формируют мировоззрение и полярность тех славян, что ищут духовность в древних традициях наших предков. Сказитель Любомир Таймыр. Ведущая Елена Андреева. 25 ноября. Среда. Живой эфир. Как реализовать мечту и создать рай на земле. Образ селения будущего. Начало в 19.30 по Москве. В эфире будут рассмотрены следующие вопросы. Зачем создавать образ селения будущего? Целевая аудитория. Ключевые характеристики селения будущего. Кто уже создавал подобное? Причины распада. Какие были ошибки? Как не наступать на те же грабли? Сказитель «Радосвет» Юрий Юрьевич Огурцов. Ведущий Алексей Орлов. 26 ноября, четверг, живой эфир. «Дети Индиго. Как воспитать ребенка новой эры». Начало в 19.30. Термин «дети Индиго» появился в мире в конце 70-х годов, когда родители и специалисты, работающие с детьми, в один голос заговорили, что психология и поведение многих детей сильно изменились за последнее время. Прежние методы воспитания и развития перестали соответствовать их актуальным потребностям. Эту категорию детей назвали «индиго». С каждым годом таких детей становилось все больше и больше. Сегодня это подавляющее количество современных детей. Сказитель Александр Жарков. Ведущий Евгений Роденко. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com /славрадио и в чате сайта slavradio.org. 27 ноября, пятница, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача «Объединение и пробуждение народа», выпуск 12. Создание образа счастливого, развитого, единого и могучего народа. Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. 28 ноября, суббота, в час в 7, в 13 и в 18 часов по Москве в сетке вещания радио слушайте передачу «Сказки от Вальки Каральки. Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть 3». В 2, в 8, в 14 и в 20 часов в сетке вещания «Страницы родной поэзии». Выпуск 156. Марина Николаевна Боголюбова. Ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача «Василь Васильевича, давайте поговорим» выходит по воскресеньям.